Радио Чипльдук, превосходя свои ожидания. A dança nasceu pra ser livre como é o ar. A dança nasceu pra ser livre como é o ar. A dança nasceu pra ser livre como é o ar. Onde se come vatapá, fica bem mais pra lá do que pra cá. Como é o ar? a meu boi. A dança está nas rodas de ciranda, no compasso do maracatu, no ritmo do maculelê, no balé da capoeira. Olha o cheiro da poeira, no bate-pé do calango tango, calango tango. No bate-pé do calango tango, calango tango. Levanta, calango tango. Почему топ-100 самых влиятельных женщин по версии журнала Forbes снова возглавила канцлер Германии Ангела Меркель? Самых ли влиятельных женщин список возглавила Ангела Меркель? Канцлер ли она Германии? И по чьей в действительности версии Ангела Меркель возглавила список 100 самых топ влиятельных женщин? 100 или меньше самых влиятельных женщин? А может быть больше? Добрый день ли, дорогие слушатели? В студии Чип и Льдук Антон Бархоткин. И действительно ли так добр этот день? И насколько дороги эти слушатели? И правда ли, что в студии я, ведущий Антон Бархоткин? А главное, кого и куда веду я, ведущий Бархоткин Антон? И на самом ли деле я, Антон, этот Бархоткин? Итак, кто же такая Ангела Меркель и что она там делает в списке этих влиятельных топ-100 самых? По сравнению с каким годом она осталась на первой строчке? И на первой ли строчке она осталась? Самый ли престижный этот журнал Forbes? Заняла ли второе место президент Бразилии Дилма Роусеф? Бразилия или президент Дилма Роусеф? И кто на самом деле занял второе место в этом списке? Следует ли за ней в этом списке супруга американского миллиардера Билла Гейтса Мелинда Гейтс, а также первая леди США Мишель Обама? Супруга ли Мелинда Гейтс миллиардеру Биллу Гейтсу? Или она ему кто-то еще? Миллиардер ли Билл Гейтс? Или просто супруг своей супруги, а то и не миллиардер, а миллионер? Так кто же действительно является первой леди США, если не Мишель Обама? Обама или Обама, первая леди США? И замыкает ли первую пятерку рейтинга экс-госсекретарь Хиллари Клинтон? И экс ли она госсекретарь? И почему она не секретарша, а секретарь? И кто же еще входит в первую пятерку рейтинга, который замыкает Хиллари Клинтон? Зачем в этот список также входит актриса Анджелина Джоли, телеведущая Опра Уинфри, королева Великобритании Елизавета II и певица Леди Гага? И Шакира. Почему королева Елизавета вторая, а не первая? И далеко не первая она в этом списке. Почему Леди Гага не королева Великобритании, хотя и входит в этот список? Так кто же на самом деле Анджелина Джоли, если не актриса? И кто такая Опра Уинфри? И зачем входит она в этот список топ-100? А также знает ли об этом королева Великобритании Елизавета II? Вторая или первая Елизавета королева Великобритании? Велика ли Британия она королева? Почему уже седьмой раз Ангела Меркель занимает первую строчку в списке самых влиятельных? И как Ангела Меркель в 2011 году вернула себе первенство, хотя и уступила его лишь однажды в 2010 году Мишель Обаме. Обо всем этом скоро на радио Чипыльдук. И скоро ли на радио Чипыльдук обо всем этом? На радио или не на радио Чипыльдук скоро обо всем этом? Или не на радио обо всем этом скоро? Это был анонс новостей на радио Чипыльдук. И анонс ли это новостей был? Или сами это были новости? И кому нужны такие новости на радио Чипыльдук? И зачем вообще радио Чипыльдук, если там будут эти новости? Радио Чипльдук. С неограниченной безответственностью. Музыкальные перекрестки. I saw the light on the night that pass by her window. I saw the flickering shadows of love on her blind. She was Stop. All you have to do is clap your hands. I know you can cover it. We're all gonna cover it. We're all pretty stoned. Даже эрудированные люди знают, что... Что в 1870 году археолог Шлиман раскопал в городе... В городе Троя? Останки троянского коня, позволившие, наконец, окончательно установить размеры животного. И его пол. Задумайся. The coolest. Who else could it be? Everybody knows who's really cool. Me. Space and I'm the greatest. Mr. Number One. Hometown build a statue to their favorite son. I mean, I gotta be the greatest. I'm just a ball of fun. I mean, I'm definitely the greatest. I'm also the coolest. You can't leave baggage like me sitting on the shelf. Let me tell you, I'm so cool, sonny. I'm gonna save a little for myself. Yeah, baby. Чипльдук. А смысл? Grey concrete and dead beats. Grab something to eat, Mackie D's or KFC. Only one choice in the city. Dumb voice in my pity, now let's get to the nitty gritty. Tune reminds me of my first D. Plight unique, still 16 and feeling horny. Point to the sky, feel free. See a people all equal, smiles in front and behind me. Swim in the deep blue sea, cornfields sway lazily. All smiles, all easy. Where you from, what's you on and what's your story? Mesmerizing tones, rising pianos. This is my zone, so stop cloning. Pick paper, scissors or stone. Cause me and you are the same. Known you all my life, I don't know your name. Name's European Bob, sorted. Anyway, have a dance now, see you later. Pleased to meet you, likewise, a pleasure. We were just standing in my narrow home. We went on and on. You all smile, you all sing. We become heroes in the stars aligned. You all sing, you all sing, sing. We were just standing in my narrow home. We went on and on. You all smile, you all sing. We become heroes in the stars aligned. You all sing, you all sing, sing. tonight slowly fades and goes slow motion. All the commotion becomes floating emotions. Same piano loops over. Arms wave, eyes roll back and jaws fall open. See in soft focus. Chatting to this bloke in the toilets. Dizzy new heights, blinded by the lights. These people are for life. It's all back to his place at the end of the night. Yo, they could settle wars with this. If only they will. Imagine the world's leaders on pills. And imagine the morning after. Wars causing disaster. Don't talk to me, I don't know ya. But this ain't tomorrow and for now I still love ya. Hours fly over. Sail round, diamonds and pearls. Never seen so many fit girls. Discover new worlds. Look at my watch, can't focus. Last 2 hours I lost. Every move fills me with lust. All of life's problems I just shake off. Hell, mad little events happen. Things map out and a few blue Maddens are like the toilets. Big beefy bounces out to reveal us. Geezers on ease and first timers. Kids on... Радио Чип и Льдук. Пока не догонят. Moonshine, fancy a tipple. We've the wish to call the ripple. Mr. B and Dusty Moonshine, fancy a tipple. Chapel. Это была песня для тех, кто, надкусывая яблоки сорта Семеренко по четвергам, каждый раз сломал шестой нижний зуб справа. А теперь прозвучит мелодия «Оставайтесь с нами» по четвергам. передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 16 часов 16 минут. Радио Чипльдук. Обратно мы самые первые. «Как-то раз в эфире». Мы вам звонили? У нас все ходы записаны. Алло. Алло. Алло. Алло. Алло, добрый день. Нам бы Дмитрий услышать. Здравствуйте. Это он. Это он? А это мы? А это вы. Я вас узнал. Не удалось им скрываться. Богатыми не будем. Но вы в прямом эфире, между прочим. Знаете что? А я как раз минуту назад проснулся, поэтому я вам расскажу всю правду и про вас, и про прямой эфир. Давайте. О, как. Ну, начинайте, только не очень длинно. Не очень страшно. Да, не очень страшно. Радио – это лучшее, что есть в мире. О. Большое спасибо. Радио как таковое, в принципе, вот изобретение радио, да? А среди радио... Да. А Попов и Маркони. Попов, Маркони. Тут плюнуть негде. Друзья, утренняя гимнастика на радио Чипыльдук. Разговариваем с Дмитрием из Миннеаполиса. Пытаемся плюнуть, но нет. Утренние потягушки. Он только что там проснулся. Да, пока он думает следующую фразу, мы заполняем перерыв. Так. Все, собственно. Ну что же, очень содержательно. Содержательно. О радио, да. Очень содержательно. Нет, сейчас выходит, действительно, да, роль радио, как бы люди сконцентрируются именно на телевидении, в принципе, смотреть куда-то и следить за чем-то. А YouTube, радио все-таки, да, оно более Instagram рассчитано на уши, которые, конечно, сейчас совершенно... Вянут. Вянут, да. И оглохнуть это не так страшно. Совершенно люди нормально к этому относятся. А давайте потому, что... Радио – это для умных людей. Ну, да. И вот радио. В это время вы такое позволяете себе заявление, что радио – это лучшее изобретение. Знаете, это правда, потому что в Америке очень много слушают радио, на самом деле. А где они это делают? Скажите, вот сидят дома у приемников и слушают? Нет, в машине. Вот. Машина, да, – это то место, где смотреть нельзя, хотя сейчас можно. Да. Сейчас и YouTube прекрасно идет. А на дороге чего ты там не видел? Ты каждый день на работу туда-сюда ездишь. Да, уже на автопилоте. С закрытыми глазами можно. Да. Какие-то машины ездят, фиг ли на них смотреть, в общем. Да. Так. А на самом деле радио, то есть вот сейчас, прямо, ну, если серьезно, Чипыльдук, это же серьезная вещь. Очень. А вот как нам сделать, да, чтобы в Америке вот были бы, да, все, кто поклонники радио Чипыльдука? То есть со всеми подкастами, которые сейчас появились, когда люди Рогана слушают там по 2 часа подкаст, интервью кого-нибудь, это же вообще немыслимо было там. О том, как всем рассказывали, что клиповое сознание, там больше 30 секунд, это никак нельзя. И люди слушают, миллионы людей слушают часами других людей, которые разговаривают о чем-то умном и полезном. А можно вот я вам вставлю вот маленькую ремарку? У нас по статистике период прослушивания радио Чипыльдук, знаете, на втором, наверное, месте, да? 4 часа люди слушают. На первом месте период прослушивания 4 часа подряд слушают Чипыльдук. Да. Вот. Продолжайте свою мысль, даже ее можете так динамично развивать. Тут прям... Ну, понятно. Утренний затык. Кофейку вам надо выпить, но мы перезвонить уже, наверное, уже не, в этом ну что составе. Же, на самом деле это отрадно. Значит, где-то еще... Не только в отрадном, но и в Миннеаполисе. Не только в отрадном, но и в Миннеаполисе. Как-то ухо не проиграло окончательно борьбу. Значит, люди все-таки кого-то слушают. Конечно, слушают, да. Как особенно нам, Чипыльдук. Как нам сделать, чтобы все потенциальные поклонники радио Чипыльдук в Америке, она страна с приличным населением, как-то они бы собрались у своих голубых радиоприемников. Все вместе. Не обязательно все а вместе. А их надо уронить. Разу. Если потенциальных поклонников уронить, они станут кинетическими поклонниками. Хотя бы на то время, пока они падают со стульев. Но, а потом они станут потенциальными. Как бы это надо... От удара они разогреются еще. Да. То есть появится внутренняя энергия. Да, собрались специалисты, друзья. Здесь шли... Не забалуешь. Стол. Я давно мечтаю об этой самой... О функции машины времени на Чипыльдуке, чтобы можно было так крутануть эфир, чтобы он шел в соответствии с, ну, с локальным временем, то есть с местом, чтоб, потому что я чувствую, что когда вещание у меня тут утро, да. А вы вещаете что-то такое, у вас там уже праздник во всю народ. Да. Ну, мы хотим, чтобы не попадает внутреннее. Да, есть такой момент, мы, конечно, вынуждены учитывать вот это, так сказать, колесо вот сдвига времени, и приоритеты чуть-чуть да, перебарывает, где пик у нас распределения слушателей, они получают да, более адекватный временной срез. Вот. Но мы обещаем как-то подумать. Если прямо в эпе можно было выбрать, типа, с какого момента, он же все равно... Ну, это же зацикленное там какое-то вещание. То есть сдвинуть на 8 часов позже, получить поток. Ну, понимаете, это можно решить пока что только запуском параллельных потоков вещаний. Вот несколько понимаете, потоков. Понимаете, можно попробовать вам просто ложиться пораньше. Вот, да. Да я, в общем-то, так и делаю. Или второй вариант. Вставать попозже. Да. Но это сложнее, потому что явно, что вам надо куда-то идти на работу, в машине ехать. Да, да, вот какие-то есть легкие осложнения. Да. Ну, сегодня у вас рабочий день, мы вам создали настроение на весь день. Испортили. Вот, да. Спасибо огромное. Надеемся застать вас еще. Живы. Да, видеть вас, слышать. Ну, вашими молитвами, поддержкой. Вот. И надеемся, вы не отпадете от нашего потока слушателей и останетесь нет. с нами. Нет. Ну, хорошо. Значит... Обнимашки. Да. Вот. Крепко. Аналогично. Спасибо. Все. Ну... И душевного тепла. Всего вам доброго. Счастливо. Счастливо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Пока. Мысль дня. Даже на сковороде в преисподней каждый печется о себе. Последнее творческое объединение. Molotov Cocktail Party, Cocktail Party, Cocktail Party. Und bring ne Tüte Dynamit mit. Denn zum Molotov Cocktail Party, Cocktail Party, Cocktail Party, bringt man statt Blumen Dynamit mit. Anarchisten und Faschisten, Monopolkapitalisten. Zur Molotov Cocktail Party, Cocktail Party, Cocktail Party und bring ne Tüte Dynamit mit. Denn zur Molotov Cocktail Party, Cocktail Party, Cocktail Party bringt man statt Blumen Dynamit mit. Am Eisenbuffet ist eine Puppe schnell ne blaue Bohnensuppe und die Gäste stehen so dumm dumm rum. Die kalte Mamsell, die kommt herbei, verspeist ein Granatenei und bringt der Tellerminenwäscher um. Kommt zur Molotov Cocktailparty, Cocktailparty, Cocktailparty und bring ne Tüte Dynamit mit. Denn zur Molotov Cocktailparty, Cocktailparty, Cocktailparty bringt man's dann Blumendynamit mit. Delinquenten und Agenten, Plastikbombenproduzenten. Wird geraten, die Granaten nicht den Barbecue zu braten. Kommt zum Molotov Cocktail Party, Cocktail Party, Cocktail Party und bring ne Tüte Dynamit mit. Sein Blumendynamit mit. Komm zur Molotov Cocktail Party. Komm zur Molotov Cocktail Party. Komm zur Molotov Cocktail Party. Komm zur Molotov Cocktail Party. Komm zur Molotov to do a job. gentlemen, this is a robbery. Ready to do a job. Как-то раз в эфире. Мы вам звонили. У нас все ходы записаны. Привет. Да сколько можно ждать, парни? Хорошо. Оставлю-ка я вам свой телефон еще раз. Знаешь, угрожающий дальше ряд цифр. Меня зовут Аня. Я ваша местечковая заурядная коллега. Звоните. Надо еще сейчас звонить. Надо еще раз позвонить. Алло. Аня? Да. Аня, восемь гудков. Сколько же можно ждать? Вот мы 8 гудков дали и уже хотели класть трубку, наконец-то. Что это такое? Кто это? Это Чипальдук, кто это? Чипальдук, знаете таких? Да ладно, здравствуйте, Чипальдук. Ну, здравствуйте уже. Здравствуйте, что это за безобразие? 8 гудков. У нас, вы знаете... Я очень извиняюсь, просто я сейчас на работе. У нас день города здесь. И, в общем-то, я на грандиозном концерте. Какого города? Какого города? Город Армавир, Краснодарский край. Ну, ты Армавир. Да, ага. Прям вот я вещаю вам с места событий. Давайте, давайте, ну какие-нибудь поднесите трубочку прям туда, вот где музыка, где крики. Ой, нет, лучше не стоит вам этого слышать, потому что это такая долимая попса, честно говоря, что... Ничего, это редкий формат у нас в эфире, как раз самое оно. Понимаете, все же познается в сравнении. Когда человек привыкает слушать изящную музыку, он потом не понимает, что она изящная. Для этого надо послушать что-то отвратительное. Да, потом такое будет послевкусие. Они там пока хлопают что-то друг другу, так что я думаю, что... Давайте хлопанье послушаем тоже. А правда, что есть какой-то специальный армавирские хлопки такие, ваши национальные? Да, армавирские хлопки – это два-три хлопа, это как вот это. Вы можете их воспроизвести лично? Есть русский лубок, армавирский хлопок. Дело в том, что у меня сейчас в одной руке микрофон, в другой руке телефон, так что я ничего платок. Не могу произнести. А вы подносите телефон к микрофону, и это пойдет на весь зал сейчас, а? И наоборот. Хорошо, но я думаю, что в другой раз. Вы же не последний раз мне звоните в конце. А вы что, режиссер массовых действий каких-то? Да нет, я работаю на местечковом канале. Корреспондент. Освещаете, значит? Освещаю, да. Осветителем работаете? Да, именно. А именно. Телекамера или только микрофоном? Только микрофоном. Для того, чтобы камеру таскать, у меня есть мальчик специальный. А в каком такой. Свете, в каком свете вы это все преподносите? И мальчик хорошо работает? И да, мальчик работает хорошо, но из-за того, что телевидение это, собственно говоря, муниципальное, приходится хвалить власть. Ну, знаете, иногда моменты наступают, когда я могу пить прям вот от себя. Однажды я нашла человека, который собирает варганы. Ну, вы-то должны знать, что это такое. Да. Да, именно так. У этого человека очень много варганов в коллекции, и я сделала такой потрясающий сюжет. Сварганила сюжет. Сварганили. Да. Сварганила, и поварганила, и, в общем, все было ништяк и здорово. Ну вот видите, когда дают развернуться, да? Вы правы. А вы в чипыльдуке самовыражаетесь. Вот вы сейчас можете, ну, вообще все, что хотите сделать. Да. Валяйте. Ну... И вас услышат миллионы. Я не думаю, что это по мне. Да? Да. Очень рада, что вы позвонили. Ну, это только начало. Давайте это так для разогрева. Вы, видимо, сейчас еще так не успели еще настроиться. Вот. Ну, что-нибудь армавирское, последнее, что-то вот такое свежее. Посвежее. Может, родился кто-то? Родился? Нет. Я, наверное, родилась, потому что я недавно и впервые в жизни каталась на мото-дельтаплане. Представляете, что это такое вообще? Мото-дельтаплан. Да. Он, это, то есть... как, он разгоняется и взлетает мото? Или он, когда летит, он мото остается? Нет, он взлетает мото или мото, но в целом ты сидишь там просто на сиденье, впереди тебя сидит пилот, на тебя надевают шлем, очки, и ты сидишь и прям в воздухе как будто бы, и ничего нет. Вот бы... А посадка-то, посадка как происходит? Посадка очень жестко, но все, что до посадки, оно как бы впечатление остается наиболее положительное, и на посадку просто внимания не обращаешь. Вот бы нам позвонить, когда вы в полете-то, вот нам. Да. Что там действия? Действия как? Пошли какие-то с транспарантами, с шарами, клоуны? Да там с шарами там глава выступает. Я вас поздравляю, хочу выразить и так далее. Ну, в общем, ничего интересного. Игорь Николаев вот тут сидит в галерке. Ага. Местный армавирский? Игорь Николаев или Юрий Николаев? Игорь, тот самый, усатый, да. Усатый. А он же, подождите, он сбрил усы, вы же не это знаете. Это двойник, это подстава. О, Господи, да я же должна предупредить местную публику. Мне нужно выручать город. Конечно. Это не он, это Валерий Газаев просто в парике. Возможно, вы правы, да. Имейте в виду. Ладно, давайте, освещайте там темные закоулки этого мероприятия. И будет всем счастье. Ну все, спасибо, Чипальдок. Люблю вас, всем вас агитирую. Все, спасибо, Аня, спасибо. С праздника из города Армавир, наш специальный корреспондент Аня. Ну все. Пока. Пока. Thank you. so beautiful. Радио Чипыльдук продолжает музыкальная композиция для рыжих автопарковщиков с фамилией, начинающейся на букву «З». Холостяк – это тот, кто одновременно и хочет жениться, и радуется, что не женился. Генри Луис Менкен. До свидания!